как ураган. Остановить не в силах я, нажать на тормоза. Ты опасная, красивая. Я объездил много стран, но не нашел нигде тепла. И увидев только раз, я не могу забыть, как ты меня манила, за собой тянула. Летят твои стрелы, что же мне делать, чтоб ты вернулась? Ты меня манила, ты со мной играла. Я попал в твои сети, дай прикоснуться к тебе. Полюби меня, нежная ты, нежная, ты меня сожгла. Движениями небрежными обними меня. Нежная ты, нежная, ты мне нравишься. Вся такая дерзкая, полюби меня. Все твои стрелы, но в сердце так смело. Твое дыхание все горячее. Ты ближе ко мне или вновь убегаешь? Я поймаю тебя, я тебя заберу, и смело касаюсь. Но не забудь эту жару, я с тобой не играю. Ты меня манила, за собой тянула. Летят твои стрелы, что же мне делать, чтоб ты вернулась? Ты меня манила, ты со мной играла. Я попал в твои сети, дай прикоснуться к тебе. Полюби меня, нежная ты, нежная, ты меня сожгла. Движениями небрежными обними меня.